Глава 11. Лиззи чуть не свалилась с кровати, увидев Диану. Еще бы, такая радость, они ведь с лета не виделись. А я не видела маму почти 6 лет. Я подавила тоску и улыбнулась подруге. Этим летом мама обещала приехать, а если нет, я сама поеду в Эдинбург. Сжала руки в кулаки. Поеду. Элизабет собралась за считанные секунды. В который раз я поразилась этому ее безусловно полезному умению. Госпожа Холт ушла с врачом за выпиской, а мы с Лиззи упаковывали немногочисленные вещи подруги. Хотя насчет немногочисленных это я поскромничала. За эти 5 дней она умудрилась обзавестись даже томиком стихов. «Эдриан принес», — отмахнулась она в ответ на мой удивленный вопрос. «Господи, спасибо!» Она сложила руки лодочкой и возвела глаза к потолку. «Наконец-то! Я все утро звонила отцу, надеялась, что он приехал. У меня уже и выписка готова. Врачи решили выгнать тебя пинком под твой симпатичный зад?» Я задвигала бровями. «Признавайся, ты, наверное, достала их своими придирками». «Я? Да я самый скромный на свете пациент», — возмутилась она. «Тем более меня давно уже вылечили. Еще и очень экономичный, потому что вылечили меня не врачи, а собственный брат». «Ники был в больнице? Когда?» От удивления я даже пакет выронила. «Пару дней назад. Он регулярно сдает тесты у Эдриана». Она мотнула головой и добавила. «Вместе с Ральфом. Ты знаешь, что они учатся вместе?» «Так вот о каком целителе говорил Слоун. Значит, я была права. Холт больше не прячет сына и его уникальность. Интересно, почему?» «Кто?» — спросила Диана. Я так задумалась, что не заметила, как она вошла. «Ники и Ральф, брат Лианы», — пояснила Элизабет и зачем-то вытащила из пакета только что убранные туда брюки. Зло поджала губы и излишне резко положила внутрь томик стихов. «Давно я не видела ее такой раздраженной. Что случилось?» «Надо же, вот так совпадение», — улыбнулась Диана. «Ники мне не говорил. Впрочем, один тот факт, что он в принципе удосужился мне позвонить и сообщить о поступлении в военную академию, уже большое счастье». «Прогресс», — рассмеялась я. «Еще какой!» — она кивнула и посмотрела на дочь. «Все готово. Ты официально отпущена на волю. Можем ехать». Мы попрощались с персоналом и вышли из больницы. Вернее, вышли я и Диана. Элизабет из нее вылетела, как пробка из бутылки игристого вина. «Бедная, как же я ее понимала!» Мы уселись в автомобиль. Лиззи расслабленно откинула голову на сиденье. Я рассмеялась и посмотрела в окно, выглядывая у высоких стеклянных дверей здания. «Кого?» «Суббота, выходной день. Здесь нет и не может быть Ники». На крыльцо вышел Слоун и огляделся по сторонам. «Пациент сбежал?» Я хмыкнула. «Или он спешил лично попрощаться с Элизабет?» «Может быть, в этом причина ее нервозности?» Эдриан сменил курс и начал ухаживать за ней. «Не слишком это приятно, когда до этого мужчина, не скрываясь, оказывал знаки внимания твоей лучшей подруге». В этот миг наша машина начала движение, но я не стала просить водителя остановить. Зачем? Отдать ему томик стихов? Или признаться Эдриану в том, что он чуть не стал моей первой жертвой несколько дней назад? Мои руки стали влажными. Я вжалась в сиденье и спрятала их в рукава плаща. «Ты сказала, Ники сдавал тесты вместе с моим братом?» Я посмотрела на Лиззи. «Ты видела Ральфа? Он приходил в больницу?» «Да, мельком», — кивнула она и отвела глаза. А потом, чуть привстав, подалась вперед, к матери. «А какие у нас планы?» — нарочито бодро спросила Элизабет. «Удивительное равнодушие. Ральф успел ей разонравиться? Уже?» «Не похоже на Лиззи. Она никогда не была легкомысленной. Или он чем-то обидел ее?» «Неужели я ошиблась, и условно есть все шансы завоевать благосклонность младшей госпожи Холт?» «Аня едет во дворец на торжественный ужин, а мы с тобой будем ждать ее дома», — весело отчиталась Диана. «Во дворец?» — нахмурилась Элизабет и пристально на меня посмотрела. «Одна?» «Не одна. Я иду с братом». Лиззи хмыкнула. Злая улыбка превратила ее лицо в застывшую маску. Гримаса эта сделала ее почти копией господина Холда. Мне стало не по себе от этого сходства, и я зажмурилась. Только я забыла, что и так могу видеть. Вся она ярко вспыхнула кровавым огнем, и я схватилась за дверную ручку, чтобы удержаться и не упасть в серый мир. Злость, ревность, ненависть, страсть и желание. Откуда все это в ней? «Ники», — позвала я своего личного ангела, и мгновенно вернулась в реальность. «А я с радостью сделаю тебе прическу», — обернулась ко мне Диана. «И отец, конечно, ничего не знает», — выгнула Лизи бровь, в точности повторяя отца и брата. «Я предупредила охрану». «Как удачно его высочество подгадал момент», — покачала она головой и решительно заявила. «Я поеду с вами. Юрий ведь и меня пригласил». Диана охнула, а у меня неприятно заныло сердце. «Какую роль господин Холт отвел ей рядом со мной? Подруги или надсмотрщицы?» Слишком сильно меня напугали эмоции обычно спокойной и рассудительной Лис. Госпожа Холт попыталась что-то возразить, но дочь остановила ее, холодно пообещав матери обсудить этот вопрос дома. «Истинная Холт. Теперь я видела, она ни в чем не уступала мужчинам своей семьи». «Ни в чем!» — окутала меня красная сила Холдов. «Не Холдов, это ведь моя сила! Сила, которую меня просил забрать погибший брат!» В обед пришел обещанный Кристосом парикмахер. Диана отправила женщину во свояси и занималась нами сама. Лизи больше не напоминала вулкан. По приезде она приняла душ, похоже, теплая вода смыла с нее плохое настроение. Или мне хотелось, чтобы это было именно так. Она смеялась и периодически смотрела на часы, проверяя время. С каждой минутой шутки ее становились злей, а смех громче. Элизабет тоже выбрала черное платье. Строгие прически, неброский макияж. Если бы не украшения и голые плечи, мы могли бы прямо сейчас смело пойти на чьи-нибудь похороны. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда я увидела в зеркале наши напряженные лица. Лизи встала за моей спиной и положила колье мне на грудь, аккуратно застегнув крошечный замочек. Я поблагодарила подругу и натянула на руки длинные перчатки. Если приглашение на ужин было бы от лица Александра, его можно было бы смело считать оскорблением, тихо заметила Элизабет. От Юрия же это всего лишь издевка. Зеркало отразило ее злую усмешку. Это было действительно так. Где это видано? Приглашать во дворец за несколько дней до мероприятия, пусть и неформального, почти семейного, как обещали нам золоченые буквы карточек. «Зато я снова увижу Ральфа», — дернула я плечом. «Господин Холт ведь не предоставил мне такой возможности». Лизи закаменела, но удержала лицо. В мою спальню вошла Диана, в руках ее были две пары черных туфель. «С бантиком или с ремешком?» «Все равно», — отмахнулась Элизабет. «Давай с ремешком. Не оставим принцу ни единого шанса», — бросила она на меня взгляд из-под ресниц. Диана вымученно улыбнулась и, забрав ненужную пару, ушла убрать их обратно в комнату Лиз. Я раскрыла дверцы шкафа и достала меховую горжетку. Надо же, пригодилась. Элизабет присела на кровати и обулась, застегнув на щиколотках тонкие ремешки. «Без пяти пять», — вернулась Диана и жестом предложила нам спускаться вниз. «Бедная наша лестница». Лизи с такой злостью впечатывала в нее каблуки, что наверняка оставила вмятины на деревянных ступенях. «Будьте осторожны, держитесь вместе. Постарайтесь не привлекать внимания Александра и даже Юрия». Диана нервно пригладила серебристый мех на моих плечах. «Поздно», — я рассмеялась. «Внимание мы уже привлекли». «Вот уж точно», — мрачно сказала Элизабет. Посмотрела на себя в зеркало и почему-то скривилась. С чего бы ей быть недовольной собой? Младшая Холт была красива и прекрасно знала об этом. «Дворец — это сборище ядовитых змей, Алиана», — Диана взяла меня за руки. «Одно неверное слово, один неправильный жест. Александр не терпит неповиновения и слабостей не прощает. Он способен из прихоти разрушить чужую жизнь и не откажет себе в этом удовольствии. Кто мы для него?» «Всего-то пешки в руках скучающего игрока». Она поджала пухлые губы, а меня снова прошило острое чувство вины. Не моей, ее вины. Вины перед господином Холдом. В дверь позвонили. Лизи подошла, чтобы ее открыть, а Диана договорила. «Опала страшна, Ани. Ваша семья знает это не понаслышке. Но поверь мне, Нет ничего страшнее императорской милости. «Добрый вечер, госпожа Элизабет», — услышала я голос Кристоса. «Вы разве не должны были уехать в Южный?» «Нет, я еду во дворец», — сухо ответила подруга. «Хорошо, я сообщу об этом вашему отцу», — улыбнулся мужчина. «Мы ждем его в течение часа», — договорил он и заметил Диану рядом со мной. «Госпожа Холт?» — она побледнела. «Я попросила госпожу Холт остаться в столице», — зачем-то влезла я в разговор. «И это я тоже передам», — кивнул дворецкий, посмотрел на наручные часы и хмыкнул. «Пойдемте, госпожа Диана, проводим девочек», — непременно улыбнулась она. Я вышла на улицу последней и заметила, как напряженно застыла впереди Элизабет, а затем еще больше выпрямила и без того идеально ровную спину. Она спустилась на одну ступень, и у автомобиля напротив я увидела ожидающего нас Ральфа. Поймала его задумчивый взгляд и расплылась в счастливой улыбке. «Ваш брат удивительно похож на покойного деда, госпожа Алиана», — тихо заметил Кристос. «Высшая кровь, такая же сильная, как у самого Александра. Император сделал верный выбор, присваивая этот статус господину Бонку». «Что?» — замерла я и пристально взглянула на Кристоса. Дворецкий Холдов был полон сюрпризов. И только сейчас я начала догадываться, что сюрпризы эти относятся непосредственно к нашей семье. Господин маршал не зря фактически приставил его ко мне. Я наклонила голову к плечу, прислушиваясь к чужим эмоциям, но не ощутила ничего, кроме слабого, будто припорошенного снегом сожаления и отголоска почти ушедшей тоски. Тьма недовольно фыркнула, здесь нечем было поживиться. Опустевший сосуд, который держит на этой земле одна лишь память, слабеющая день ото дня. Что, если немного усилить ее? Чуть больше тоски, чуть больше печали, чуть больше жалости к давно ушедшему почти другу. Другом он ему так и не стал. Александр готов был убить за внимание Ральфа и убивал. Темнота обвела мужчину густым туманом, насыщая и щедро одаривая силой. «Вспоминай, человек, а теперь расскажи мне». «Александр — великий правитель», — наконец ответил Кристос. Взгляд его был словно обращен внутрь. «Учебники не врут, лишь умалчивают, что империю он создавал не один. За спиной его стоял любимый друг». Он посмотрел на Ральфа, лицо его озарила теплая улыбка. «Так смотрят на фотографии давно минувшей молодости». Так смотрят на ушедших друзей. «Ральфа невозможно было не любить», — тихо сказал мужчина. «Вы были знакомы?» — прошептала темнота, а я проследила за его взглядом. Ральф коротко поклонился Лизе и открыл ей заднюю дверь. Она кивнула, попрощалась с матерью и подошла к автомобилю. Расстояние между ней и братом сократилось до нескольких сантиметров, и даже привычное зрение позволило мне увидеть, как ярко вспыхнула алым Элизабет и как жадно потянулась к ней от Ральфа тьма. Я моргнула и вновь повернулась к Кристосу. «Мы учились вместе в военной академии», — он улыбнулся воспоминаниям. «Ральф пришел к нам в середине года, курсанты приняли его в штыки. Гордый, молчаливый северянин». Еще и младше нас всех на несколько лет. Бонку не нужен был заступник, но Александру не требовалось разрешение для того, чтобы его защищать. «Ани!» — позвала меня Диана, а Кристос дернулся, сбрасывая ласковый черный туман. «Сейчас!» — я взмахнула рукой и тут же затянула вокруг мужчины темную петлю. «Зачем император присвоил деду этот статус? Что он давал?» — с нажимом спросила я. «Не деду, Бонком!» поправил меня вновь обмякший мужчина. Тогда Александр был молод и не имел наследников. Ральф был единственным человеком, которому он без сомнения мог оставить свое детище, и император решил подстраховаться. Я нахмурилась. «Подстраховаться?» Смутная картинка уже начала вырисовываться у меня в голове. «Говори, Кристос, расскажи мне», и он с улыбкой сказал. «Ваш брат сейчас второй после его высочества Юрия в очереди на императорский престол. Александр ведь так и не отменил тот указ». Мир качнулся, и я схватилась за железные перила нашего крыльца. Наша с Ральфом ценность была запредельно велика и без загадочного леса. «Алиана!» — Брат так знакомо изогнул светлую бровь, а я вновь посмотрела на Кристоса. Мужчина потер глаза, рассеянно огляделся, бросил взгляд на наручные часы. «Идите, госпожа Холт», — поторопил меня он. «Госпожа Холт», — я зло усмехнулась. Теперь мне стало ясно, почему Ральф избежал чести носить фамилию маршала. «Вы правы», — кивнула я и добавила. «Нехорошо заставлять будущего императора ждать». «Какая прелестная игра слов!» Я протянула руку подошедшему брату. «Что ты знаешь, Ральф? Что поведала тебе наша мама, и почему она ничего не говорила о своем отце мне?» «Хорошего вечера!» — попрощались мы с дворецким, а затем и с Дианой. Ральф усадил меня в автомобиль и сам устроился на переднем сиденье. Элизабет, не мигая, смотрела в окно, пальцами впившись в кожаную обивку. Ральф молчал, и я не сказала ни слова. Воздух в салоне искрился от напряжения, и даже водитель наш излишне резко вел автомобиль. Это был он, тот самый охранник, который пытался спорить с Николасом. Это он, я вспомнила, спас меня от патруля. Знакомый дурманящий запах мужского одеколона ударил по напряженным нервам. Судя по всему, нам выделили машину маршала. Я сцепила зубы и мотнула головой. Одержимость лишь на время затихла, но не ушла. Ядовитый запах заполнил легкие, и открытую шею болезненной лаской сжимала невидимая рука. Задыхаясь, я поймала в зеркале заднего вида внимательный взгляд водителя. Светлые волосы раскинуты по обнаженным плечам. Мужчина целует высокую грудь, скидывая на пол форменный пиджак. Тонкие белые руки впиваются ему в волосы. Ее тело изгибается дугой. Он не слышит, но по губам читает ее «да». Он смотрит на них сквозь окно напротив. Новая оптика невероятно точна. Презрение, почти ненависть. Как легко ломает чужие жизни эта девочка. Как обманчива ее внешность. Рев мотоциклетного мотора резанул по нервам, бесцеремонно возвращая меня в душный салон авто. «Оптика? Окно?» Я глубоко вдохнула. Кружилась голова, уставилась в окно, успокаивая чувства. Машины ждали зеленого сигнала. Мотоциклист повернул голову в мою сторону и поправил шлем. Мне захотелось ему улыбнуться, но он резко дернулся с места, несколько раз нажав рукой на какой-то рычаг. Впереди показался дворцовый комплекс. Я откинула голову назад. Это не мои воспоминания. Нас с Холдом видели в тот вечер. Этого следовало ожидать. Но чью жизнь я успела сломать?